Нелинейная политика. Ресурс стратегического мышления и современное применение исторических прецедентов. Человеку свойственно линейное мышление. Если 1 апреля был плюс 1 градус по Цельсию, а 2 плюс 2 градуса по Цельсию, то большинство сделает вывод, 3 апреля будет плюс 3 градуса по Цельсию. Между тем, линейные процессы в природе, в том числе и в рукотворной природе, то есть технике, обществе, политике, редчайшие исключения. Последствия этого различия между реальностью и ее осмыслением видны хотя бы из того, что один из мощнейших сегодня математических инструментов исследования нелинейностей именуется теорией катастроф. Приведем пример такой катастрофы из статьи питерского историка Льва Яковлевича Лурье. 1912, перелом жизни, журнал «Огонек» номер 7, 5216, 2012 года, 2 месяца, 20 числа. 100 лет назад, в 1912 году, Россия жила лучше, чем когда-либо раньше. Позади были страшные годы русской смуты 1905, 1906, 1907 годы, солдатские бунты, погромы имений, перестрелки в центре столиц. Смута, в конце концов, привела к Конституции, премьер-министру Столыпину и позволила интеллигентам безнаказанно, печатно рассуждать о судьбах России. Революция осталась позади и воспринималась как сегодня лихие 1990-е. И именно в 1912 году стабильность закончилась. Недовольство возникает не тогда, когда угрожают настоящие голод, смута, война, наоборот. Протест – некий дополнительный бонус. Возникает ощущение, что твой успех упирается в потолок, обстоятельства мешают, надо что-то делать. Сытый человек больше голодного озабочен и планированием жизни, и чувством собственного достоинства. Очень немногие умеют заранее предвидеть последствия нелинейностей, а уж выстраивать собственные действия так, чтобы вызвать требуемые последствия сложного процесса, и подавно редкий дар, отличающий стратега от даже самого искусного тактика. Любой ледник обманчиво медлителен. Со стороны годами, кажется, ничего не происходит. Но рано или поздно масса, скользящая по внутренней смазке, образующаяся вследствие громадного давления, выходит на критический угол склона и обрушивается на беззаботную долину всей своей мощью. Именно линейное мышление подвело в свое время Горбачева и его команду. Обстановка ухудшалась, но вроде бы так, полого, что ее удавалось контролировать. Но потом случилось обрушение, непредвиденное даже американскими аналитиками. Не мудрено, ведь и у них стратегов давно съели тактики. Множество силовых аналитиков в силу инерции мышления не могут, даже если и хотят, спрогнозировать сколько-нибудь длительную перспективу. Если нынешние правители России не собираются уходить из власти, им надо вырасти над собой. Прежде всего, развитием внешнего командного интеллекта. Собаководы лечат вырождающуюся породу струей свежей волчьей крови. Так и команды нужно освежить людьми, способными видеть стратегическую перспективу и разрабатывать ходы, перпендикулярные сложившейся парадигме. Один из примеров таких стратегических ходов – возможность решения Курильской проблемы. Внешнеполитическое положение России сегодня достаточно устойчиво. Экономика на подъеме, а стратегические силы надежно сдерживают любое силовое давление извне. Но такое благополучие очень недолговечно. Нефтяной рынок может обвалиться в любой момент, а других источников экономического роста у нас, к сожалению, пока нет. Высокотехнологичное оружие, в основном унаследованное от СССР, стареет физически и морально. Следовательно, стратегические проблемы страны необходимо решить буквально в ближайшие месяцы, ибо в дальнейшем за их решение придется платить куда больше. Спорные острова. Одна из болевых точек России – южная часть Курильской гряды, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабамаи. В XVIII веке Россия завладела ими по праву первооткрывателя. Коренные жители Айны оказались там, когда на острова еще не претендовала ни одна страна. В дни Крымской войны Россия, пытаясь найти новых союзников, уступила юг Курил Японии, а в 1875-м очередной провал русской дипломатии отдал Японии всю Курильскую гряду в обмен на юг Сахалина. По результатам Второй мировой войны гряда, ставшая к тому времени северной базой японского военно-морского флота, отошла СССР. Но после этого советские политики сделали подряд три непоследовательных шага. Для начала СССР, правда, в условиях холодной войны, не подписал в 1951-м в Сан-Франциско мирный договор с Японией, утвердивший результаты войны. В 1956-м Хрущев согласился по заключении договора передать Японии Шикотан и Хабамаи, лежащие южнее северной оконечности японского острова Хоккайдо. Наконец, Горбачев в 1991-м, уже когда искал союзников любой ценой, заявил о наличии нерешенной территориальной проблемы. С тех пор Япония объявила передачу Южных Курил предварительным условием налаживания хозяйственного взаимодействия. СССР был во взаимодействии не слишком заинтересован. Россия же, стремясь вписаться в мировой рынок, остро нуждается в партнерстве с одним из экономических гигантов. Поэтому японское давление в последние годы нарастает. А поступиться суверенитетом невозможно. И общество не поймет, и прецедент создавать опасно. Тактика России пока сводится, по сути, к затягиванию решения в надежде на изменение позиции партнера. Япония уже лет 10 пребывает в заметной депрессии, так что изрядно нуждается в российском рынке. Но, как отмечено выше, положение России может в любой момент измениться к худшему, так что тактика отсрочек для нас – уже неприемлемо. Итак, мы, а заодно и Япония, оказались в политическом тупике, созданном противоречиями целей, обещаний, надежд. Выход же из тупика надо искать в перпендикулярном направлении, переходе от прямолинейных шагов в иную плоскость. Нужен политический креатив стратегического уровня. Прецеденты. В международных взаимоотношениях до недавнего времени вовсе не было постоянного законодателя. Да и сегодня роль международных организаций вроде ООН ограничена. Поэтому международное право, подобно традиционному англосаксонскому, до сих пор покоится не столько на взаимно согласованных и общепризнанных нормах, сколько на прецедентах. Территориальные споры – один из основных движущих мотивов политической истории. Далеко не всегда они решаются силовым путем. Мировой практикой успешно опробовано множество способов мирного решения. Удачнейшие прецеденты описаны в исторической справке «Совладение». В Курильском споре одно из определяющих условий – отсутствие у России ресурсов для самостоятельного хозяйственного освоения островов. Даже в советское время там использовалась в основном инфраструктура, унаследованная от Японии. Поэтому наилучшим представляется принцип, использованный на Шпицбергене. Абсолютный юридический суверенитет над этим архипелагом одной страны, в данном случае Норвегии, не оспаривается никем. Но другая заинтересованная сторона, Россия, имеет такое же, как и местные хозяйствующие субъекты, право на экономическую деятельность. Щедрая земля. Правда, на Курилах активность восточного соседа сама по себе чревата немалыми финансово-экономическими рисками. Ведь хозяйственное значение спорных островов огромно. На Итурупе вулканические газы выносят на поверхность столько же редкого и ценного металла рения, сколько его потребляется во всем мире, причем в России других источников рения вообще нет. Запасы нефти и газа на континентальном шельфе по меньшей мере 1,5 миллиарда тонн условного топлива, около 40 миллионов тонн титана, 120 миллионов тонн серы, множество других полезных ископаемых, прежде всего цветных металлов, оценены в десятки миллиардов долларов. И это не говоря о возобновляемых ресурсах. Допустимый вылов рыбы, крабов и прочей морской живности порядка 1 миллиона тонн в год. Кстати, немалая часть улова уже сейчас, независимо от принадлежности Курил, беспрепятственно уходит в Японию, перекупается у наших рыбаков прямо в море, в обход таможни, а то и попадает прямо в сети японских браконьеров. Общая цена островов, по оценкам специалистов, по меньшей мере 0,5 триллиона долларов. На этом фоне богатства Шпицбергена меркнут. Запасы угля там почти исчерпаны, нефти и рыбы куда меньше, чем в Охотском море, других сырьевых и биологических ресурсов и вовсе нет. Поэтому экономическое напряжение вокруг Курил несравненно больше. Политического решения достичь труднее, а совместная эксплуатация чревата постоянными спорами. Тем не менее, если хорошо посчитать, такой риск вполне окупается. Ведь само это напряжение можно обратить в пользу России. Японский бизнес неизбежно увидит в легкодоступных курильских ресурсах шанс на выход из десятилетнего застоя. Значит, политики, чья отрицательная реакция на любой компромисс вполне предсказуема, окажутся под давлением уже не снаружи, а изнутри страны. Раскол японского общества не так уж сложно использовать в наших интересах. Какие-то особо заинтересованные корпорации не только будут прямо лоббировать цели, выгодные для нас, но и могут даже начать масштабные инвестиции в российскую экономику, вопреки мнению собственных властей. Мы же, перебросив мяч на сторону противника, сможем с интересом ожидать, кто падишах или ишак усохнет первым. Совместное хозяйство. Кстати, соблазнять японцев мы можем не только и не столько сырьем в чистом виде. Нормализация отношений с давних времен ассоциируется у них еще и с открытым доступом к российским технологиям. Япония почти не разрабатывает принципиальные новшества. Она в основном скупает и доводит до коммерчески выгодного состояния сторонние находки и открытия. Поэтому можно предложить японцам создание на островах совместных производств и технопарков. Более того, совместную работу можно выставить условием допуска на острова. Так Япония будет включена в нашу экономику даже против воли своих политиков. Суверенная экология. Увы, и в самой России предлагаемое решение удовлетворит далеко не всех, причем не только среди политиков, влюбленных в собственные заклинания о пяде земли. Их как раз можно убедить. Ограниченный суверенитет, в первую очередь суверенитет, который все мы должны защищать, и лишь во вторую – ограниченный. Причем степень ограничения тонко регулируется договорами. Но не менее важно, что российский бизнес по мере развития тоже наращивает интерес к южнокурильским природным богатствам. Значит, даже если японцы развернут на островах широчайшую активность, очень скоро наши лоббисты начнут добиваться вытеснения нежелательных конкурентов. Причем добиваться тем активнее, чем успешнее будет японское хозяйствование. Оно, скорее всего, начнется с создания серьезной и соблазнительной инфраструктуры. Шпицбергенский опыт показывает, технология такого вытеснения проста. Норвежцы практически парализовали российских угольщиков, всего лишь распространив на архипелаг свои экологические нормы. Правда, японцы, располагая высочайшими технологиями, могут легко справиться с нормами, несравненно более жесткими, нежели нынешние, и даже предполагаемые в перспективе российские. Но, как видно на том же Шпицбергене, ничто не мешает суверенному обладателю территории ввести на ней любые, не только экологические, но и, к примеру, делопроизводственные правила, сколь угодно сильно ограничивающие нежелательных деятелей. Причем никакие общепринятые нормы и международные соглашения, формально гарантирующие права иностранных хозяйствующих субъектов, не могут фактически защитить их реальную свободу. Если работа становится невыгодна, на практике используется разве что свобода покинуть негостеприимный край. Всемирная репутация. Не исключено, что многие японские бизнесмены и политики заранее поймут все это и даже постараются противодействовать российской инициативе, но их контратаки вряд ли будут успешны. В мировом общественном мнении Россия получит колоссальный выигрыш уже от самого факта своего предложения. Ведь средний гражданин развитых стран давно уже ориентируется не на юридическую принадлежность той или иной территории, а на ее фактическое использование. Европейский Союз формально сохраняет границы между своими членами, но кто их замечает? Поэтому российское предложение будет воспринято как небывалая уступка Японии, убедительный пример гибкости российской дипломатии. И теперь уже Россия сможет требовать от Японии встречных ходов. Более того, Россия имеет куда больше оснований претендовать на Шпицберген, нежели Япония на Курилы. Поморы появились на Шпицбергене еще в XI веке, одновременно со скандинавами, а японцы на Курилах лишь в конце XVIII века, почти на век позже русских. Россия и Швеция еще в 1871 признали Шпицберген ничейной землей и договорились использовать его совместно, не отдавая под чью бы то ни было нераздельную юрисдикцию. Курилы же никогда не считались бесхозными. Шпицберген ни разу не переходил из рук в руки принудительно. Норвегия обрела нынешние права по соглашению всех заинтересованных сторон, включая Россию. Кстати, в число участников и соавторов Парижского договора 1920 года входит и Япония, так что наши политики могут сослаться на ее собственный опыт. Япония же утратила права на Курилы в полном соответствии с международным правом, считающим принудительное изъятие территорий допустимой формой наказания агрессора, и сама по мирному договору 1951 года признала свою утрату необратимой. То, что СССР не участвовал в Сан-Францисской церемонии, не отменяет ни самого факта поражения Японии во Второй мировой войне, ни его юридических последствий. Так что если уж и Япония 1920 и Россия 1924 признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, то Япония и подавно должна признать Курилы российским владением. Пусть признание будет обставлено изящными японскими словами о доброй воле и добрососедских отношениях. Россия столь же изящна, скажет о мостике сотрудничества, сошлется на эпоху, когда на островах жили не только айны, но и японцы и тому подобное. Все красоты не отменят главного – юридического признания Японией российского суверенитета. Международный контекст. Правда, любое мирное разрешение спора обрадует далеко не всех. Например, США весьма заинтересованы в напряжении, ослабляющем одного из главных конкурентов. Обретя полномасштабную связь с российским рынком, Япония может выйти, наконец, из многолетнего застоя, а за океаном еще помнят панику 1970-х, когда японские корпорации готовы были скупить чуть ли не весь американский бизнес. Даже в нынешнем состоянии Япония контролирует немалую часть американского авторынка, а с рынка бытовой электроники фирмы США вообще давно и повсеместно ушли. Вдобавок, переход Южных Курил к Японии закупорил бы основную часть российского Тихоокеанского флота. Проливы в северной части гряды куда менее удобны для судоходства. Япония же лишилась бы надежд на добрососедское партнерство с Россией. Наше общественное мнение никогда не простило бы потери территории. Значит, Япония навсегда осталась бы всего лишь сателлитом США. В противостоянии с Китаем ей нужен достаточно мощный противовес. По счастью, США сейчас далеко не всемогущи. Втянувшись сперва в Афганистане, а затем в Ираке в затяжной конфликт, по сути, со всем миром ислама, великая держава утратила немалую часть влияния на положение дел в прочих регионах. Япония же может и вовсе отвергнуть слишком уж открытое давление, а нынешнее руководство США, похоже, не способно на более тонкие маневры. Следующий же президент, вероятнее всего, будет достаточно умен, чтобы предпочесть мирные решения всюду, где они возможны. Кроме того, нашим союзником может оказаться Китай. Он, конечно, не желает усиления своего традиционного оппонента, но прецедент территориального передела для него сейчас тоже невыгоден. Китай, правда, претендует на многие сопредельные территории, но и сам является объектом немалого числа аналогичных претензий. Поэтому он предпочел бы решение, хотя бы формально сохраняющее статус-кво. А уж очередное усиление влияния США в регионе, неизбежное при передаче Южных Курил, для Китая и вовсе неприемлемо. Вдобавок, шпицбергенский вариант дает ему надежду подключиться к хозяйственным ресурсам Курил. Китаю тоже пригодится минеральное сырье. Многоходовая комбинация. Итак, в нынешней позиции гроссмейстерским путем к победе в затянувшейся курильской партии следует признать экономическую жертву. Понятно, она будет временной. Россия сейчас все равно не располагает свободными средствами для серьезного хозяйственного освоения курильских богатств. Японские же инвестиции обернутся не только налоговыми сборами для казны, но и новой инфраструктурой, доступной отечественному бизнесу, и он, равноправный зарубежным, наконец развернется на самых дальних наших островах. Политический же выигрыш России несомненен. Япония наконец получит предложение, от которого невозможно отказаться.